Глава 17. 16 гружения 2003 года. Улица Околица, многоквартирный дом. 6:30. Китеж. Это была большая кухня в квартире какого-то нового дома. Из окна виднелись только далекие макушки деревьев, последние этажи домов и простор еще темного звездного неба. За широким обеденным столом собралась группа людей, жандармов. Кители здесь были повсюду, у кого висели на спинке стульев, еще парочка валялась на подоконнике. Шестеро молодых парней, будто всего пару лет после академии, изучали бумаги за столом, и один, в черной водолазке, волосы в хвост, расшагивал вокруг, сведя руки за спиной, то и дело поглядывая на других жандармов. Обухов. Такой же молодой на вид, только провалы черных глаз без белков намекали на то, что молодость лича обманчива. Обухов остановился у стены, уставился на карту Китежа, всю утыканную флажками. «Мы что-то упускаем, господа», — нахмурил брови Обухов, водя пальцем от флажка к флажку по карте. Остановился у одного. «Кто-нибудь этот всплеск проверил?» «Да, уже», — ответил смуглый парень с раскосыми глазами. Нашел нужный лист в стопке перед собой, пробежался глазами и зачитал. «Два мужика повздорили, чуть дуэль не устроили». «Все будет нормально», — подал голос голубоглазый паренек успокоительным тоном. «Кузьма Юрьевич не дурак, затаился хорошо. Вот и не оставляет следов. Мы успеем его прикрыть, господин ротмистр». «Господин-ка в штабе», — буркнул Обухов, обвел взглядом всех собравшихся. «Вы, господа офицеры, у меня в гостях, и все чины оставляете за дверью. Но я уже говорил, у нас мало времени. Пока Кузьму Юрьевича ловят только наши преданные режиму коллеги, мы с вами можем вытащить его из западни. Но как долго генерал Субботин еще сможет скрывать провал третьего отделения? Когда председатель бросит всю полицию и армию на поимку Кузара? Когда из каждого ящика будут трубить о возвращении Кузара? Нужно спешить». «Да понимаем мы», — все так же успокоительно протянул голубоглазый. «Не волнуйся, ротмистр, спешим как можем». «Все под контролем», — подал голос еще один, не отрываясь от бумаг. «Ты же нас сам натаскал. Мы со всех отделов вытащили доступную информацию. Поработать из дома. И каналы светлой смены прослушиваем. Как только появится хоть какая-то зацепка, не пропустим». «Да и не будет Субботин рыпаться», — отмахнулся самый старший из них с тонкой морщинкой между бровями. Со злорадством в голосе добавил. «Его ж и так комиссаров грызет постоянно. Бюджеты на отделы, занимающиеся Кузаром, уже 20 лет, сам знаешь какие. Сколько домов наше генералье на них отстроило. И тут разрушенный штаб. Нет, Субботин никогда в этом не признается. Его сразу же в Сибирь за это. И на второе пожизненное за умолчание, что в телах из Люнды была выкачана магия. И развоплощение, что не сообщило о следах подчинения у тела Останина. Нет, ротмистр, Субботин будет молчать до последнего. В отчетах все будет чисто. А то, что он сыкло, нам только на руку. Успеем найти». «Да, пока Субботину власти нормальной жандармерии не будет». «Точно! Вот что бывает, когда полицаям отдают в командование третье отделение», — плюнул голубоглазый. «Даже в своих рядах измены не чуют», — рассмеялся смуглый. «Да, хватит уже за работу», — вздохнул Обухов и снова внимательно уставился на карту. «Надо упырей из гимназии еще раз допросить. Может, они что-то нового заметили. Можете их незаметно выцепить, а то мы же отсыпаемся все после смены. Кузар должен был проходить к бездне». «Не вопрос, ротмистр», — кивнул смуглый, поднялся из-за стола и протянул Обухову свою пачку бумаг. «Сменишь?» Тот лишь кивнул и занял место. Спешно перелистал первые страницы в каких-то сшитых папках, внимательно вчитался в один, но отмел так же, как и предыдущие. Шло время. За окном начало светлеть, бумаги закончились. Смуглый доставил двух упырей, Обухов их куда-то вывел, сам скоро вернулся, упыри не появились. Жандармы стали расходиться. Кому на смену, кому отсыпаться. «Встречаемся здесь в 17. Проверим сводки за день в штаб», — кивнул Обухов на прощание последним и вернулся на кухню. Щелкнул пальцами, на указательном сверкнул алый камень, из носика чайника повалил пар. Потерев черные глаза, подошел к плите, залил кипятком кофе во френч-пресс. С чашкой подошел к карте и снова внимательно на нее уставился. Кузар улыбнулся. Расширил перед собой картинку с кухни преданного ученика и шагнул в нее, как в арку, встал прямо у него за спиной. «Так, значит, ищешь меня?» — спросил Кузар. Обухов даже не вздрогнул, но напрягся. Медленно развернулся, на тонких губах возникла кривая усмешка. «Учитель», — кивнул он и широко улыбнулся. Мальчик вырос выше Кузара. Смотрел теперь сверху вниз на своего учителя, но, как и в гимназии, преданно. «Так вы все-таки меня узнали. Я думал, ты не хотел проходить через ваш ритуал личий», — усмехнулся Кузар. «Что ты там говорил? Без души не достичь истинного могущества, семья заблуждается». «Обстоятельства изменились, Кузьма Юрьевич», — пожал плечами Обухов. «Да и есть ли она душа? Я рад, что вы нашли меня. Вам нужны жандармы? Мы готовы». «А присяга?» — усмехнулся Кузар. «Если в ученике Кузар особо не сомневался, то остальные предали одного, предадут и другого». «Мы служим Китежу, Кузьма Юрьевич, и его народу». Обухов вновь пожал плечами. Кузар кивнул, сведя руки за спиной, прошелся по кухне, точно так же, как его ученик еще недавно расхаживал здесь. «А кто еще? С твоего курса?» «А разве еще кто-то нужен?» — спросил Обухов. «Но все схвачено. Все 20 лет отдел, который я теперь возглавляю, следил за всеми, кто был вам предан в 80-х. Верные остались, и я знаю их всех. Темные, лешие, упыри, ведичи, конечно». «Ну а как же твой друг, как там его? Бенедикт?» Кузар внимательно посмотрел в лицо молодого лича. Ритуал он прошел 10 лет назад, еще не забыл обо всех чувствах. Лицо его не превратилось в маску, как у графини Вампиловой. И действительно, на миг Обухов чуть выпятил подбородок, желваки заметно напряглись, и губы превратились в одну линию. «Наши пути с ним давно разошлись, Кузьма Юрьевич. Не думаю, что его следует вовлекать». Взяв себя в руки, спокойным тоном ответил тот. Кузар кивнул. Пока его такой ответ устроит. «Разрешите, я расскажу вам план, как мы легко захватим штаб». 24 груженя 2003 года. Квартира Кузара. Остроженка, 47. 9 вечера. Китеж. Кузар сидел в бывшей спальне матери, откинувшись на спинку кресла. Жандармы еще не были до конца покорены, но он уже мог не беспокоиться о преследовании. Смотрел в потолок и слушал песнь «Повелительницы». Он почти не моргал. На потолке кружились темные звездочки, какие появляются, когда долго смотришь в одну точку. Под ритм песни клубились потоки магической энергии. Тяжелая, темная, стелилась у самого пола, копилась в углах, за мебелью. Светлая, прозрачными облаками поднималась к потолку, люстре. В каждой из них частицы магии кружились в хороводах. Бездна сегодня гремела. А ведь странно. Во времена Кузара она никогда не была такой активной, такой громкой. Неужели он и мышь, Катерина, добровольной жертвой смогли изменить бездну? Это что же получается? Не только бездна дала ему могущество, но и он освободил свою повелительницу от долгого заточения. Как будто без своих любимых детей в Китеже и она сама не могла быть свободной. Так возрадуйся, Китеж. Кузар всем вам принесет свободу, хотите вы того или нет. В замке повернулся ключ. Кузар устало поморщился. Полевка. Что с ней делать? Преданная, верная и такая бесполезная теперь. Полицмейстер о нем не беспокоится. Артефакты внутри управления они так и не вернули. Кузар легко подчинит их всех. «Дорогой, я дома. Вот принесла угощение. Надо же отпраздновать такой день». «Что отпраздновать? А, Рождество, ну конечно. Тут же бездна так поет, какие еще нужны ритуалы. Слушай свою повелительницу, наполняйся магией». Он не сдвинулся с места и продолжил смотреть на танец потоков под древний напев, который не слышал никто, кроме него, Кузара. «Дорогой!» Полевка заглянула в приоткрытую дверь, ее глазки-бусинки блеснули в проеме. «Все в порядке? Я могу тебе чем-то помочь?» И Кузар вздрогнул. Повернулся к Полевке и сглотнул ком в горле, будто не она, а Катерина. Мышь стояла сейчас в дверях и не сводила с него внимательного, преданного взгляда черных глаз. И слова те же самые, и та же интонация, такая просящая. И песнь бездны ударила барабанами. Голос ее взвился, загрохотал торжественно и призывно. Кто он такой, чтобы отказывать этой женщине в просьбе и ее желании? Кузар улыбнулся широко, искренне. «Да, ты можешь мне помочь». Глаза Полевки вспыхнули. Она робко улыбнулась и протиснулась в комнату. «Сейчас?» «Ну, а куда тянуть?» Пожал плечами он и протянул руку. Она подошла и вложила свою маленькую холодную ладошку в его. Кузар ободряюще ее стиснул и поднялся с кресла. «Секундочку, Леночка», — кивнул он и, не выпуская ее ладони, подошел к письменному столу и извлек из ящика каплю. Артефакт, что разработал сам так много лет назад. Кристалл в проволоке и плетении заклинаний, на стыке высшей магии и физической механики. Положил в карман, снял очки и положил их на столе. «Пойдем». «Куда?» Растерянно улыбаясь, пробормотала она. Хлопала глазками, теребила свободной рукой подол платья, будто ждала какой-нибудь чудесный сюрприз. Кузар улыбнулся. «Я покажу тебе главное чудо Китежа». Она кивнула, он пожелал, и вот они уже оказались в мраморном зале, опустевшей на Рождество темной гимназии. Полевка ошарашенно вертела головой по сторонам, крепче сжимала руку Кузара. Сам Кузар отправил импульс заклинания в сторону дежурного куратора, чтобы не беспокоил, и уверенным шагом прошел к лестнице. Возвел руку над плитой с мозаикой, и она послушно отодвинулась в сторону. Песнь струилась и гремела. Кузар глубоко вдыхал каждый глоток воздуха и, как завороженный, спускался по ступеням вниз, не обращая внимания, как Полевка испугана, но покорно прижимается к его плечу. А вот и сама повелительница. Череда алтарей перед ней. И крещендо кульминации ее песни. Кузар успел. Полевка напряглась и отстранилась от Кузара, в то время как он сам мановением руки развешивал огоньки под куполом пещеры перед провалом. Внимал песни, дышал магией, освещал жертвенный алтарь. «Что ты хочешь?» — пискнула Полевка. Кузар широко улыбнулся и кивнул. Сделал к ней шаг. Она распахнула глаза и отшатнулась. Еще немного и заверещит, испортит такой миг, такую музыку. Один импульс, и изо рта Полевки больше не донесется ни звука. Второй — ее отнесло на алтарь, тот с воронами. Медленно подошел и сомкнул руки у нее на шее. Нет, все-таки совсем не похоже на Катерину. Вырывалась, пыталась спастись, но шанса у нее не было. Двумя часами позже Кузар сидел в кресле в бывшей спальне матери на Остроженке. Смотрел в потолок, но прекрасная песня стихла, а потоки магии перестали под нее танцевать. На сердце у него было спокойно. Кузар глубоко дышал и особенно остро чувствовал каждый миг жизни. Завтра обязательно нужно навестить Настеньку и подарить ей что-нибудь особенное на Рождество. Она будет рада. Его маленькая пророчица. Она поможет освободить Китеж. Мысли прервал стук в дверь. Кузар поморщился. Прикрыл глаза, отправил импульс заклинания. Обухов. Чего это его принесло? Мотнул пальцем, замок повернулся, дверь в комнату открылась. Что-то срочное. Кузар открыл глаза и повернулся к проему, в котором только что показался Обухов, все в той же кожаной куртке. «Вас видели в гимназии, у бездны, Кузьма Юрьевич», — бесстрастно сказал он. Кузар поморщился. «Разобрался?» Обухов кивнул. «Кто был?» «Гимназисты». «Ты же их не тронул?» — Кузар вскинул брови. «Детей мы не трогаем». Обухов улыбнулся. «Все в порядке. но за ними присмотрят». Кузар кивнул и вернулся в кресло. «Как мой артефакт внушения у Субботина?» «Отлично работает, Кузьма Юрьевич. Еще день-другой, и Субботин не выдержит». «Его сменит Курпатов. Глупый, но ради должности пойдет на что угодно, и в расход потом пустить при случае можно». Кузар кивнул и закрыл глаза. «Хорошо, Обухов, хорошо. Еще немного, и Кремль будет наш. Приступим после Нового года?» «Да. Воздействовать на граждан будет легче».